Между тем, хан, недовольный утверждением духовной власти султана, писал Константинову: «Я, усердственник ваш, по скудости разумения принужденным себя нашел спросить у вас, татарских народов прежнего рабства с ныне утвержденным вольным состоянием какая разница?» Большого труда стоило резиденту заставить хана отправить депутатов в Константинополь, и, отправивший их, он остался в убеждении, что порядок вещей, утвержденный конвенцией, долго не простоит. По поводу хана Константинов писал Панину, что образ действий его происходит от досады на судьбу, не покоряющуюся его желанием. Дух его не хочет ограничиваться тесными пределами Крыма. Он имел постоянно в виду Кавказ, из жителей которого надеялся иметь храбрых воинов, а из недр его неисчерпаемое богатство, ибо уверен в существовании множества металлов в Кавказских горах. Теперь же, видя Порту, стремящуюся захватить Кавказ, страшно тоскует. По поводу этих донесений, представленных императрице, бригадир Безбородко писал Панину: «Читая крымские депеши, государыня изволила отзываться, что выражаемое в них подущение горских народов, да и все поступки относительно намерения турецкого строить и подчинять крепости могут послужить к новым неприятностям. И для того господин резидент старался бы приличным образом отвращать все подобные со стороны ханской крайности. Тем более, что ни на какие тамошние известия полагаться невозможно. Да и кому принадлежат земли под крепости занятые, неизвестно. Следственно, по мнению Ее Величества, лучше дела сии предоставлять дружественным объяснением господина Стахиева с министерством оттаманским. Ее Величество не сомневается, что ваше сиятельство, господ Стахиева и Константинова, поставите в сих обстоятельствах сообразно нашему с сими державами настоящему положению». Панин исполнил приказание относительно Стахиева и Константинова. Кроме того, сочтено нужным наставить и самого Шагенгирея. Панин отправил ему письмо от 1 октября. «Я за нужно нахожу сделать вашей светлости некоторые изъяснения, но, как я ищу в бытность вашу здесь, при высочайшем дворе, из истинного моего к вам и достоинством вашим почтения, обращался с вами дружеским и откровенным образом, то я и теперь, возобновляя и подтверждая прежнюю мою к вам, светлейший хан, дружбу и удовлетворяя долгу и законам оной, буду с вами продолжать беседу мою не в лице, однако ж, министра, но по доброжелательству моему к вам, с полным чистосердечием и доверенностью. Нет, и не было еще почти никогда ни одной области и державы при своем начале вдруг на степени того величия и могущества себя зревших, в какой потом многие из них через продолжение времени нашлись действительно. И не меньше правды и то, как нередко и самые знаменитейшие в свете империи и государства долженствуют иметь политические уважения, коим, соображаясь, сколь по нужде, столько же и по дальнейшему предусмотрению, жертвуют иногда некоторыми выгодами и преимуществами для приобретения лучших и прочнейших, или же, по крайней мере, для сохранения и утверждения своего и в настоящем положении. Сие неоспоримое и примерами всех веков доказанное правило, по моему мнению, есть достаточно уменьшить заботу со стороны вашей светлости в рассуждении касательства турецкого до города Суджука, лежащего на супротивном берегу от Крыма и отделенного немалым и морепространством, и убедить вас, напротив того, взирать на то с меньшим духобеспокойством. Указав на то, что при всех переговорах никогда не было и помина, чтоб Суджук или абазинцы принадлежали к татарскому владению, Панин продолжает: При окончании сих обеих статей, касающихся до города Суджука и абазинцев, маловажных в сравнении приобретенных выгод существенных, я с удовольствием вновь себе представляю превосходную разность настоящего татарского состояния пред их прежним. Тогда они были рабы постороннего народа, служили ему животом и кровью, имели то, что им оставить хотели их господа, были невольные стражи их границы и первую жертвою неприятеля. Теперь сами господа, сами собственного своего покоя и безопасности содетели и сами, пользующимися и трудами своими, утверждены, будучи в независимом настоящем положении, священными двух империй обязательствами и залогами. И имея полную и ласкательную надежду видеть участь свою отчасу лучшую собственным своим поведением, свойственным народу вольному. Сие краткое начертание довольно разрешает учиненный вашей светлостью вопрос резиденту Константинову о разности одного состояния пред другим при участвовании и ныне портую атаманскую в Крыме в делах, до закона магометанского только принадлежащих. Генералы, командовавшие русскими войсками в Польше, доносили, что в этой стране все спокойно. То же самое доносил и Штакельберг, но он указывал на образование австрийской партии, с которой не следует спускать глаз. Партия французская, которая постоянно существовала в Польше, теперь соединилась с русскою, и вождь ее, Макроновский, доказал свое усердие к России, будучи маршалом на Сейме 1776 года.